Глава 8. Эклектика. Арина остановила машину у самого крыльца. Саша сжала ей руку, выбралась и поднялась по широким очищенным ступеням. Ни льда, ни снега, ни слякоти, ни даже пыли. Стеклянные стены, панорамные окна, небоскреб под облака. Все подразделения, редакции и службы эклектики в одном месте. И она тоже тут. С ума сойти. С ума сойти. Саша прошла через крутящуюся дверь. Приблизилась к широкой белой стойке ресепшн с огромным экраном на стене. Девушка за стойкой улыбнулась. «Вы к кому?» «Я Александра Тернова, на собеседование в Eclectica Talents. Можно ваш паспорт?» Внутри ёкнуло. «Нет, нет, он не мог пробраться и сюда тоже. Здесь безопасно». Саша протянула девушке паспорт. Та что-то проверила в компьютере, кивнула, вернула Саше паспорт и дала электронный пропуск. Все это заняло едва ли больше полуминуты. «Проходите направо и прямо. Там турникеты, за турникетами кофейня. Вас уже ждут». Саша не успела дойти даже до турникетов, как навстречу ей шагнула высокая, худая и веселая рыжеволосая женщина в слегка неряшливом офисном костюме. «Александра? Здравствуйте. Меня зовут Оксана, я вас провожу на собеседование. Хотите кофе? Может, сок?» Сашу едва не вырвало при слове «кофе». Она согласилась на сок, и Оксана повела ее на второй этаж. По стеклянной лестнице, мимо огромного просторного зала, вдоль прозрачных стен, кабинетов, низких диванов, цветных кресел и белых книжных шкафов, на полках которых Саша разглядела и выпуски эклектики, и художественные книги, и литературу по журналистике, менеджменту и креативному письму. По пути Оксана то и дело здоровалась со встречными, параллельно рассказывая об офисе и стажировках. Этот зал одновременно спортивный и конференц-зал. Зимой тут обычно делают каток. С прошлого потока у нас осталось 5 стажеров. С 3 мы, к сожалению, попрощались по разным причинам, но 2 продолжают работать, а одного из них, Алену, как раз взяли в штат недавно. Что значит «взяли в штат»? Это переговорки. На 2-м этаже обычно всегда все занято. Здесь берут интервью у гостей, работают репортеры и копирайтеры из всех отделов. Так что бронировать переговорку надо заранее. Это лаунж-зона. PlayStation, шахматы, настолки. Там, видишь, в углу за шторой массажные кресла. А вот тут, как мы шутим, уголок социопата. Можно прийти с ноутом и закрыться, если коллеги в отделе мешают. Тихо и спокойно. Главное не уснуть. Лаунж, ё-моё. Лаунж был таким огромным, что даже масса людей, прогуливавшихся с чашками в руках, развалившихся в креслах, болтавших о чем-то и игравших в пинг-понг за столиками вдоль стен, не казалось толпой. Потолок уходил высоко-высоко, словно для этой зоны объединили 3, а то и 4 этажа. По узким лестницам, уводившим в разноцветные мягкие закутки, сновали сотрудники с ноутбуками. Некоторые выглядели как типичные офисные работники, но большинство были в футболках и джинсах. Саша даже заметила пару человек в пушистых тапочках. Вон там тренажерный зал и фреш-бар. Тренажерный зал? Фреш-бар? Видела бы Аринка. Видела бы мама. Оксана остановилась у фреш-бара. Помещение вроде киоска, стилизованного под соломенное бунгало, и Саша, которая шагала, разинув рот, словно попала в сказку, едва не уткнулась Оксане в спину. С ней поздоровались еще несколько человек. 2 девчонки, едва ли сильно старше Саши, обсуждали верстку полосы. Где-то недалеко жужжала кофемашина. Саша только теперь обратила внимание, что в помещении звучит мягкая музыка, ненавязчивая, но и не нудная, такая же спокойная, как теплый свет широких ламп под потолком. А еще всюду по стенам, криво, косо наезжая друг на друга, с нарочитой небрежностью были расклеены распечатанные статьи эклектики самых разных выпусков самых разных лет. Все они были куда больше реального размера, и, кажется, это была какая-то выставка. Парень в черном костюме и 2 девушки, одна в белом комбинезоне, другая в платье, приклеивали очередную обложку. «Инсталляция к юбилею», — сказала Оксана. «Апельсиновый или яблочный?» Саша непонимающе уставилась на нее. «Сок», — пояснила Оксана. «Апельсиновый», — решила Саша. Оксана нажала на кнопку массивного агрегата внутри бунгало, апельсины внутри машины пришли в движение, а из краника в стакан полился сок. «В бумажный стакан». Рядом стояла горка таких же, вложенных один в другой, и еще ящичек с соломинками и пластиковыми крышками. «Если устроюсь сюда работать, первое же, что сделаю, узнаю, кто тут у них отвечает за эко-инициативы и за эти горы стаканчиков». Саша опустила глаза и увидела рядом с агрегатом огромное ведро, в котором вперемешку валялись салфетки, стаканчики и соломинки. Чья-то рука швырнула в ведро погнутую одноразовую вилку. «Фреш-бар работает до 10, но на самом деле сюда можно прийти хоть ночью, только потом убрать за собой». Оксана протянула сок. Саше отчаянно не хотелось брать бумажный стаканчик, но смелости, чтобы обозначить свою позицию и спросить, а есть ли тут обычные керамические кружки, не хватило. Оксана, между тем, взяла стакан и себе. Саша отвернулась. «Соломинку?» «Нет, не надо. Я стараюсь по минимуму использовать пластик», — пробормотала Саша. Сделала глоток. Сок был сладко-кислым, с мякотью, каким-то нереально вкусным. «А вон там, видишь, мандарин», — выходя из бунгало, махнула рукой Оксана. Саша оглянулась. В углу, возле стеклянной стены, за которой шумело шоссе, стояло мандариновое дерево. В широкой катке, чуть ниже человеческого роста, с глянцевыми темно-зелеными листьями и маленькими мандаринами. Рядом с деревом, прямо на полу, на плоской квадратной темно-розовой подушке, сидел парень с собранными в хвост белобрысыми волосами. Устроившись по-турецки, он печатал с такой скоростью, что Саша удивлялась, как у него из-под пальцев не вылетают искры. А может, он сидит тут нарочно? Ждет, пока ему на голову, подарив озарение, упадет мандарин? «Ого, настоящее?» — глядя на мандарины, спросила Саша. «Настоящая», — засмеялась Оксана. «Смотри, нам надо подняться на 16-й этаж, наш отдел там. А у лифтов, как обычно, вечером пробка, так что давай уже потихоньку двинемся в их сторону, чтобы ты могла оглядеться, не торопясь». «Да, хорошо. А вы... ты чем занимаешься?» «Я не журналист», — ответила Оксана и, понимающе улыбнулась при виде разочарования на лице Саши. «Я курирую наши кафедры в вузах, чтобы там все шло тип-топ». «Я хотела поступить в МГУ», — вздохнула Саша, делая еще глоток восхитительного сока, «как раз чтобы пойти на кафедру эклектики на журфаке с третьего курса. Но не прошла». «Зато сейчас сюда прошла», — подбодрила Оксана. «Не волнуйся, у нас очень классные ребята. Собеседование проводит Алена, она отвечает за страницу, паблик стажировок и за все учебные рассылки. Она сама к нам не так давно пришла, года полтора назад, сразу после МГИЖа». «Я тоже из МГИЖа», — воскликнула Саша и прикусила язык. Может, не надо было говорить это. Хотя они и так знают, она же заполняла анкету. Но, может, не надо было так восторженно, по крайней мере. Ну вот, быстро найдете общий язык. По еще одной стеклянной лестнице с подсветкой они добрались до лифтов. Их было так много, что Саша сбилась, попробовав сосчитать. Где-то между серебристо-стальными дверьми также приютился прилавок с кофе, возле которого, уткнувшись в телефон, стояло 3 или 4 человека. «Это лаванда», — перехватив ее взгляд, пояснила Оксана. «Наша кофейня. Можно покупать кофе за деньги, а можно брать за коины». «Коины?» «Что-то вроде внутренней валюты. Их можно набирать за достижения в работе, за инициативность, за какие-то лекции или мероприятия, которые проводишь для коллег. Ими можно еще в парикмахерской на первом этаже платить и у HR-ов. Они всякие тапки, толстовки, чашки с логотипом эклектики за них дают». «Звучит как фантастика», — пробормотала Саша, допивая сок. «Иногда мне кажется, что так оно и есть», — серьезно ответила Оксана. «Я уже 7 лет здесь, но до сих пор ощущение, будто попала в Хогвартс». Саше чудилось примерно то же. Все время, пока они ждали лифт, нужно было всего лишь выбрать номер этажа на экране, и подходил самый свободный лифт, как объяснила Оксана. Пока взмывали на 16-й этаж и шли по опенспейсу, уставленному белой мебелью и цветами. Здесь было гораздо тише и спокойнее, чем на 2-м этаже. Светло-серый ковер приглушал шаги, и хотя стен как таковых не было, — пространство разделяли драцены, монстеры, перегородки из какой-то травы и те самые белые книжные шкафы, что и внизу. Только тут в них хранились не книги, а статуэтки, кружки, стаканчики с ручками и канцелярские мелочи. В целом создавалось ощущение, что Саша очутилась не то внутри космического корабля, не то в каком-то офисе будущего. «Офисы класса А», — вспомнилось ей из «Девочки со спичками». По сравнению с нижними этажами, на 16-м сотрудников почти не было, и Саша вопросительно и тревожно оглядывалась, пытаясь обнаружить хоть кого-то. «Я думаю, кто не на выезде, тот в столовой», — пояснила Оксана. «Так поздно?» «После 6 корпоративная скидка 40%. К тому же на ужине очень вкусные кексы». «Но Алена на месте, не переживай», — улыбнулась Оксана, нырнула под гирлянду из крупных цветных скрепок и крикнула. «Ален, я стажера привела!» «Я не стажер пока», — смущенно пробормотала Саша. Оксана показала на длинный белый стол в простенке между окнами. Саша подумала, как круто сидеть на этом месте. За стеклом внизу расстилалось шоссе, машины неслись в обе стороны, красные и золотые огни. Шоссе обрамляли деревья, четкие, черные, с подстриженными кронами, а впереди дорога уходила в бесконечность, взлетала стрелой к мосту, сливаясь с низким облачным небом. «Вау!» — выдохнула Саша. «Привет!» Девушка за столом обернулась, встала и кивнула на диван. «Присаживайся. Чаю?» «Я уже», — неловко показывая стакан с соком, покачала головой Саша. «Здесь было безумно красиво, уютно, спокойно. Безумно хотелось остаться тут, в тишине, где в отдалении мягко шумели принтеры, кофемашины и голоса. В неярком матовом свете, лившемся из самых разных ламп и гирлянд, под защитой толстых и непроницаемых стеклянных стен, которые можно по щелчку сверху донизу закрыть шторами, сквозь которые ничего не видно. Саша решила, что костьми ляжет, но добьется, чтобы ее взяли. «Не волнуйся, ладно? Ты бледная вся, не голодная?» «Черт! Что ж они еще и ведут себя так, словно знают ее 100 лет? Словно они ее друзья, такие же настоящие, как Вадим и Арина, только чуть взрослей, чуть адекватней». «Нет», — ответила Саша. Увидела рядом мусорную корзину, допила сок и смяла стаканчик. Бросила в корзину и села на диван. «Я готова». Алена улыбнулась. «Мне нравится такой настрой». «Я к себе», — вклинилась Оксана, листая пестрый буклет со стола Алены. «Надо будет, зовите». Кивнув им, Оксана вместе с буклетом исчезла за фикусами, этажерками и столами. На секунду Саша почувствовала себя неуютно. Оксана все-таки уже стала почти знакомым персонажем, но потом собралась и внимательно посмотрела на веснушчатую светловолосую Алену. «Тогда поехали». Алена поправила блузку, на которой были нарисованы рыбы и утки, и села рядом. К счастью, диван был достаточно длинным, чтобы расположиться с комфортом, а не стукаться коленями. «Расскажи о себе, Саш. Я помню, мы просили это в анкете, но расскажи, пожалуйста, еще раз. Почему тебе нравится журналистика? Почему именно МГИШ? В чем вообще видишь свою задачу как журналиста? Или не задачу, цель, удовольствие, смысл? В общем, что тебя мотивирует?» Ее приняли сразу. Сразу после собеседования. Алена сказала, что с бумагами можно будет разобраться завтра, сегодня бухгалтер и HR уже ушли. Пропуск пока будет временный, потом оформят стажерский. Условия — 20 часов в неделю. Часть времени можно работать удаленно. Я помню, в ГИЖе особо не попрогуливаешь, хотя вроде сейчас некоторые пары онлайн. Но минимум раз в неделю нужно появляться в офисе. Место тебе найдем, в крайнем случае поставим стол в мягкий уголок. 35 тысяч на руки, договор ГПХ. 35 тысяч! С ума сойти! Саше хотелось сорваться с места, спрятаться в мягком уголке и тут же позвонить маме. «Вот, вот мама! А ты говорила, невозможно писульками зарабатывать!» «Если получится, приходи завтра во второй половине дня. Я как раз утрясу все с бумагами, сможешь сразу подписать. Познакомлю с коллегами, кто будет на месте, и дам первое задание». «Первое задание!» У Саши волоски на руках от трепета встали дыбом. «Если что, офис работает круглосуточно, у нас отличная библиотека. Сможешь что-то по учебе делать, если будет нужно». Это казалось уже не сказкой, а просто сбывающейся на глазах мечтой. Уходить не хотелось. Хотелось остаться здесь. Вообще никогда не покидать эту прекрасную стеклянную крепость, недосягаемую для зла. Но пока у Саши был всего-навсего гостевой пропуск, и Алена проводила ее до турникетов на первом этаже. Внизу стало еще более шумно. Носили туда-сюда какие-то коробки, из кофейни слышалась музыка, толпа школьников, видимо, пришли на экскурсию, вертела головами, сбившись в кучу посреди холла. «Если завтра прийти не получится, напиши. Я пришлю документы в почту». «Да, хорошо». Чувствуя легкое онемение от всего увиденного, чувствуя, что ее просто переполняют эмоции и эйфория, кивнула Саша. И все-таки выпалила, не удержавшись. «Спасибо. Это было очень круто». Алена улыбнулась, устала, весело и чуточку снисходительно. «Это только цветочки, а скоро увидишь ягодки. Но ягодки у нас тоже крутые». Выйдя на улицу, Саша оглянулась на холл за стеклянными стенами, людный, шумный, залитый золотым светом. Теперь это и ее место тоже. Как же хорошо! Как же хорошо! Напевая во все горло, все равно не слышно в грохоте машин, Саша бежала, размахивая руками, без шапки, крепко сжимая паспорт, который снова понадобился на выходе, и то и дело откидывая с лица косы, бившие по щекам. Зазвонил телефон. «Ого!» 3 пропущенных, а времени, оказывается, уже почти 9. Саша весело ужаснулась и взяла трубку. Не дав Арине вставить ни слова, заорала. «Меня взяли! Меня взяли! Меня взяли, Аринка!» Следующая неделя оказалась самой страшной и самой прекрасной одновременно. Писем не было, угроз не было, была одна сплошная удача. Триумф Сашиного ботания за все годы учебы. Триумф всех книг, которые она прочла вне программы, всех курсов, которые прошла, всех вебинаров, которые посмотрела. Ее бесконечно хвалили. Она почти переселилась в офис эклектики. Она почти не показывалась в общаге, жила в потоке экстаза, моталась по городу на репортаже, пока просто на подхвате. Устроила среди одногруппников опрос насчет ожиданий от будущей профессии, добралась до руководителя административно-хозяйственного департамента эклектики и предложила провести день без бумажных стаканчиков. Ее стол в уголке, рядом с мостом, переходом из одного корпуса офиса в другой, был завален учебниками, зарядками, мерчем, распечатками. Сашу угнетали эти бесконечные распечатки, но тут хотя бы стояли огромные урны для макулатуры. В ее голове четко выстраивались структуры, планы и заголовки статей, лонгридов и репортажей. Она начала вести блог «Стажируюсь в эклектике» и за первую же неделю заработала столько коинов, сколько, по словам Алены, люди не зарабатывали и за полгода. Сидеть за ее собственным, отдельным, крутым, современным, новеньким рабочим столом было невероятно. В столовой было невероятно. В лаунже было невероятно. В отделе было невероятно. Коллеги оказались шикарными, профессиональными и доброжелательными. Преподы, узнавая, что она попала на стажировку в эклектику, прощали несданные работы. Впрочем, Саша каким-то чудом успевала сдавать почти все даже в универе. Одногруппники завидовали, расспрашивали и просили сводить на экскурсию в офис. Мама, даже мама, восторгалась фотографиями и в кои-то веки поддерживала Сашину мечту. И все это было волшебно. Совершенно волшебно. И не было никаких писем, никаких голосовых, никаких угроз. Был только страх, проникающий всюду, выворачивающий кишки, дергающий Сашу словно марионетку, пускающий в нее свои иглы в самые радостные, в самые восхитительные и спокойные минуты. Страх. Страх. Страх. Она боялась каждой тени. Она едва сдерживалась, чтобы не отшатнуться, когда кто-то оказывался слишком близко. Она опасалась платить картой в столовой, хотя кексы на ужин, каждый день разные, действительно были невероятно вкусными. Она успевала так много, потому что почти перестала спать. В те ночи, когда Саша оказывалась в общаге, она лежала на кровати, завернувшись в одеяло и покрывало, слушала дыхание, сопение и храп Оли и Ануш, всматривалась в длинную линию по центру потолка, стык потолочных плит. И ничем, ничем не могла заглушить мысли о голосовых. Они перестали приходить наяву, но каждую ночь она слышала их так отчетливо, словно нарочно учила наизусть. Иногда к тем словам, что он произнес взаправду, примешивались ее собственные строки, а иногда ей все-таки удавалось задремать. И тогда к словам добавлялись сны. И это было самым ужасным.